«Осторожно, Сеня! Это птица орешек, не спугни его!» «Какой такой орешек?» «Орешек – это маленькая птичка. Ее обычное название – крапивник. Вот она прилетела на пенек и присела, вздернув хвостиком. Почти над самой землей, никого не боясь!» «Смотри, смотри, с беловатыми пятнышками перышки ржаво-бурого цвета. Крапивник – птица веселая, энергичная и смелая. Пение у крапивника превосходное, звонкая мелодичная трель. В паузах наш орешек то и дело кланяется и высоко вздергивает свой короткий хвостик. Гнездо у крапивника шарообразной формы, с боковым входом. Он строит его из пожелтевшего мха. Крапивник размещает это гнездо на корнях упавшего дерева, а то в зарослях, иногда даже прямо на земле. Какая смелая птица! К неволе крапивник привыкает очень плохо. Держать в клетках его не следует. Пусть он лучше радует нас своим пением в лесах и рощах.